И тогда герцог смущенно улыбнулся. «Я поражен, сколь высокого мнения вы держитесь о славном бароне Майсгрейве. Но, тем не менее, это ничего не меняет. Именно от его руки пал делатель королей. Многие видели их схватку. И если вы не верите мне, то поверьте супругу леди де Боре или другим очевидцам, которые могут под присягой подтвердить, что во время битвы граф Уорвик храбро бился на мечах с рыцарем Бурого Орла и пал от его руки». Губы Анны побелели. В лице не было ни кровинки. Наконец она проронила: «Я поверю в это, если услышу подтверждение из уст самого Филиппа Майсгрейва». Ричард хотел пожать плечами, но невольно поморщился от боли и схватился здоровой рукой за раненое плечо. Боль раздражила его. Он из-под лобья взглянул на Анну. «Видит Бог, это было бы недурно. Но тот, чьи уста навеки сомкнулись, уже ничего не скажет. Майсгрейв мертв, миледи. Он также пал в битве. Упокой, Господи, его душу». Он хотел перекреститься, но перевязь помешала ему. В следующий миг он шагнул вперед, чтобы поддержать оседавшую на пол Анну. Сознание оставило ее. «Дьяволы преисподние! Леди де Бора!» Но баронесса уже была рядом, и вдвоем они уложили Анну на постели. «Оставьте нас, ваша светлость!» Она хлопотала над Анной, растирая ей руки и брызгая в лицо водой. Когда она принялась расшнуровывать платье принцессы, герцог все еще не двигался с места. «Весьма странно. Она держалась, когда я сообщил ей о гибели отца, но когда узнала о смерти Майсгрейва, упала в обморок. Что вы на это скажете, миледи?» «Скажу, что вы бессердечный человек, ваша светлость. Не более того». «Бога ради, леди! Дамы падают в обмороки по куда более незначительным поводам, нежели гибель отца. Она же лишилась чувств, когда...» Дебора резко выпрямилась, и Ричард удивленно взглянул на нее. Он никогда раньше не приглядывался к ней. Твердый взгляд, характерная волевая складка губ. «Эта юная дама не так проста, как кажется. И наверняка именно она помогла Анне бежать из Тауэра. Кажется, его Кристофер далеко не все знает о своей супруге». Ричард прищурился. «Строптивость не является добродетелью. Я понимаю, почему ваш супруг после битвы не слишком торопился к вам, не отказав себе в удовольствии поразвлечься с горожанками в Барнете». Дебора на миг опешила, но тотчас нашлась. «А малодушие не украшает рыцаря. Горько сознавать, что столь сиятельный лорд, как вы, ваша светлость, опускается до бабьих сплетен». Какой-то миг они с герцогом с вызовом глядели друг на друга. Затем Ричард дернул здоровым плечом и удалился. В нижнем помещении башни не было окон, но горело около дюжины факелов и свечей. Роберт Рэдклифф велел установить здесь столы, чтобы устроить пиршество в честь великой победы Белой Розы. На грубо сколоченных досках дымилось жирное, прямо с огня, мясо, каплуны, яйца, творожные пасхальные пироги. В кувшинах пенилось пиво и душистые настойки. Ричард с удовольствием присоединился к трапезе, тотчас забыв об обеих женщинах. Факелы бросали на лица красноватые отблески.